Когда-то был апрель, глава 1, 3000 лет назад, конь гневно хрипел, тряс роскошной гривой, беспокойно переступал с ноги на ногу. Большими удивленными глазами он смотрел, как друг хозяина копает глубокую яму. «Тише, родной, тише, парень», — утешал Воронова землянин по имени Беркут. «Я знаю, ты боишься, успокойся, это наша работа, скоро привыкнешь». Человек хлопал скакуна по могучей шее, уговаривая и его, и себя. Потому что иногда самому становилось страшно. Сегодня случилось горячее утро. На заре Виттер и Беркут приняли бой, сразив сразу двух пришельцев. Если вспомнить, что случилось за седмицу, то можно насчитать еще троих. Последние дни выдались урожайными. Утром они гнали орглов вдоль широкой реки у леса. Разлапистые корни деревьев мешали ровному бегу коней. Жеребцы то и дело сбивались с шага, давая заметную фору врагу. Беркут предлагал спешиться, но воин с планеты Слав предпочитал верховую охоту. Сам бой был коротким. Виттер так и остался в седле, наблюдая, как землянин вершит справедливость. Первому орглу Беркут сломал колено, заставив того ждать своей участи. Второму пробил ударом фрицкого ножа дыру точно между лопаток и, ничего не спросив, вырвал рукой позвоночник. Потом он вернулся к первому. Поставив сапог на грудь, задавал вопросы. Хотел услышать имя пришельца, чтобы, если повезет, встретиться с ним вновь и напомнить о том дне, когда гнал его, как трусливого зайца. Беркут знал, что за душевной беседы не выйдет, но все равно спрашивал его имя и имя напарника. Аргл молчал и только скалил зубы. Это был молодой солдат, еще не познавший горечь поражений. Его боевое крещение закончилось бегством и казнью, от того, что Беркут был скор на расправу. Он схватил Аргла за ворот куртки, которая на тысячелетия опережала модные нравы, и, перевернув на живот, пробил дыру в спине, чтобы выдернуть хребет. Труднее всего надежно схоронить убитых, чтобы по воле случая местный люд не нашел порубленные тела. Словно землеройная машина, Виттер копал грудной клеткой, смастерив из костей пришельца гигантский совок. Ребра безымянного орла были крепче титана. Он все время шутил. Такая работа ему нравилась. Работа спорилась. Копать могилу для врага — занятие полезное и вдохновляющее. Конь Виттера был спокоен, ему не раз приходилось видеть, как калечит странно одетых людей. А вороной Беркута боялся мертвых пришельцев, потому что запах от них исходил нечеловеческий. Беркут наказал коню ждать, а сам собрал останки и сбросил их в яму. Утилизация поверженных прошла без помпы, словно хоронили падший скот. Воинская честь не отдавалась, не звучали пламенные речи и гимны, не было сожалений, не горели факела, не реяли флаги, потому что тела пришельцев – лишь имитация человека, необходимая для пребывания на земле. Сама же сущность бойцов, их разум, их эфирная тень в эту самую минуту стремительно мчались на туманную планету Аргл, чтобы доложить своим командирам о поражении. Там на Аргле побитого воина будут поддерживать, награждать, скажут приветливые слова. «У тебя все еще впереди, сынок», и, вероятно, после чествования снова отправит на землю в новеньком костюме, там похожим на обычного человека. Но если случится встретиться вновь, Беркут и его друг Виттер ни за что не пожалеют рядового солдата и будут отправлять одного за другим обратно на Аргл, пока не наступит время мира. Беркут родился на земле. Когда-то у него была семья, все как у других людей. Мать, отец, бабушка, тетки, соседи. Он силен, как сотня медведей, и отважен, как тысяча волчьих стай, но вовсе не в силе, уме или отваге его преимущество. Беркут был настоящим землянином и ведал, что ждет его племя в будущем, и не надеялся на случайную победу, зная горькую правду, что плата за величие исчисляется миллионами жизней братьев и сестер. Путь племени русов невероятно кровав и опасен, но, несмотря на жертвы, он знал, что спустя тысячи лет его народ все так же будет растить детей и чтить стариков. И никакая сила во вселенной не сможет остановить этот долгий поход. Дружба ратников крепла день ото дня. 3 года они сражались на одной стороне. Беркут выглядел молодо, а Виттера можно принять за старшего брата, который учил землянина крепко держать оружие и скакать верхом. Виттер был широкоплечий и высок, его годы не поддаются счету, потому что он перестал считать свои весна, с той поры, как исполнилось ему 300 лет. Время, рвано бегущее в различных частях вселенной, пришелец считал величиной непостоянной, склонной удивлять лишь непросвещенных землян, чья жизнь коротка и далека от совершенства. Про таких говорят: один в поле воин. Виттер мог без поддержки сокрушить отряд орглов или когорту фритов, поскольку тоже носил искусственный костюм, прячась под оболочкой статного воина. Его тело лишь плод инженеров с планеты Слав. Он вовсе не человек, но так похож на землянина, что ни у кого не осталось сомнений в его реальности. Все соплеменники Беркута принимали пришельца за могучего ратника, пришедшего с севера. Мужчины, живущие в городе за бревенчатым валом, носили длинные кудри ниже плеч, а русые волосы Беркута срезаны коротко, не по времени. Он был молод с легким румянцем на щеках, который брил дважды в день, но его выдавали глаза. В них читалась и мудрость, и участие, будто прожил он не 20 смышленых лет, а 1000 жизней. Беркут улыбался редко, устало, словно давил на плечи груз великой поруки за народ и город, в котором русы признали его вождем. После захоронения тела они присели на поваленное дерево. Землянин любовался фрицким ножом, а Виттер смотрел на свежую могилу, покрытую драной травой, думая закидать холмик ветками. Булатный клинок хорош, но фрицкий нож, он, брат, препятствий не чувствует, говорил об оружии Беркут, вспоминая бой, который произошел почти 3 года назад. Помнишь, сколько я мучился с тем орглом, похожим на человеческого подростка? Ох и шустрый он был, если бы не ты, сбежал. И знаешь, я понять хочу, почему они такие злые, режут наших людей, как овец. Я б никогда не тронул мирных. Виттер продолжал разглядывать холм, где похоронены орглы, и улыбался в бороду, пряча настроение за ее пышностью. Землянин казался ему ребенком. Русы в городе думают, что Беркут – мудрый воин, который рубит врага, словно косит траву в поле, но как же он еще юный наивен. Орглы убивают не только гражданских, они сжигают целые планеты, если им выгодно. Виттер рассказывал о нраве темной вселенной, но землянин, будто глух к его словам. Беркут и не ждал ответа, еще сомневаясь в своем знании, приписывая пришельцам человеческие чувства. Оттого сам был человеком и надеялся, что враг все-таки сжалится над его народом. Но за 3 года вера пошатнулась, уступая дорогу очевидным фактам. Беркут постучал 3 раза рукояткой ножа по дереву, желая оставаться навек живым, здоровым и наивным, и 3жды сплюнул через левое плечо. Слав негромко рассмеялся, подумав: «Не взрослеет наш мальчик, воин без фрицкого ножа, что медведь без когтей, хотя силы в тебе, словно злости в темных. Здорово ты приложился, а то повадились ходить возле города, будто ответить нам нечем», — сказал Виттер. Пришелец с планеты Слав носил огненно-рыжие длинные волосы, заплетая за ушами тоненькие косички. Бороду Виттер отпустил до груди, предпочитая иметь полное сходство с мужчинами племени русов. Себя он называл светлым воином, орглов звал темными. Впрочем, не он один, и дело не в предрассудках, когда одни считают себя светочами во вселенной, врагов же низводит до роли грязной, бездушной и невероятно жестокой массы. Если бы Виттер покинул земное тело, то его сущность, его я светилась, словно шаровая молния, не имея четких граней, углов и форм, а сущность орглов темна. Сгустки разумной энергии, со своей твердой логикой и задачами, виделись славом мутными пятнами темной материи, затягивающий в свои сети все новые и новые миры. Потому Виттер называл орглов темными, а темные звали славов светлыми. Сегодняшнюю победу надо отпраздновать обязательно. Больше года назад Виттер нашептал пивоварам из русов секретный рецепт хмельного напитка. Теперь, вернувшись в город, можно опробовать работу мастеров, зачерпнув чарку другую из дубовой бочки. Слав уважал медовуху, пил ее словно воду. Беркут тоже был весел на пиру, но больше ценил оружие. Сегодня он завладел очередным фрицким ножом, взяв трофею темного. Вечерело, на небе грузно сгущались облака, солнце пряталось за горизонт, земля готовилась ко сну. Всадники продолжали свой дозор, верхом объезжая бескрайнее поле. Красиво здесь, утром бой, на обед щи да каша, а вечером уходящее солнце. Что может быть прекраснее на земле? О чем-то размышлял Виттер. Рассвет, тихо ответил Беркут. Рассвет – это рождение нового дня, новой надежды. После тьмы всегда приходит утро. Я говорю простыми словами, но совсем не стесняюсь. Ночь, она не для недобрых людей. Мне по душе пение птиц, а не волчий вой на луну. Таков уж мой характер. Виттер сверкнул рассудительным взглядом, вспоминая восход. Сомнений нет, ему нравился рассвет никак не меньше заката, потому, не споря, он кивнул густой бородой. Еще я люблю легкий мороз, обожаю первый снег, падающий резными кристаллами. Был откровенен светлый пришелец. Эти кристаллы называются снежинки, улыбнулся землянин. А мороз, Тебя не пугает ни буря, ни вьюга у полярных морей. Тебе не тепло, не холодно и без портов. И кожу твою разве что лазерная пушка прожжет. Ты у нас непотопляемый монстр. Светлый знал себе цену, но все-таки сказал: не преувеличивай боевой мощи моего тела, и не забывай, я идеальный созидатель. Я люблю убивать врага, но могу подмечать, что землянам кажется обыденным и унылым. Даже в холодных кристаллах, которые ты называешь снежинками, скрыта великая тайна, в каждом своя частичка секрета. Просто снег, не соглашался Беркут. На рассвете снег тает и превращается в лужи. Виттер лишь пожал плечами. Сегодня у него случилось романтичное настроение. Снег казался волшебным, закат прекрасным, а медовуха, ожидающая в городе, сладко пьянящей и радостной, как весенний ручей из вчерашнего льда. Возможно, все от того, что он никого не убил сегодня. Не каждый день выдается такой чистый праздник, когда юный землянин без его помощи расправляется с орглами. Но главное, почему Виттер был счастлив, это скорая встреча с другими славами. «Скажи, ты скучаешь о прежнем доме?» – спросил светлый воин. Беркут потрепал Воронова между ушей и задумался. «Не знаю, порой кажется, что здесь моя семья, именно в этом времени. Как вспомню, сколько ждет меня впереди, дух захватывает. А как тебе на земле? Не скучно?» Скучать или сожалеть воину с планеты Слав было совершенно ни о чем. Радоваться природному явлению, закату или деннице, пролетев расстояние в миллионы парсек, занятие, безусловно, романтичное, но на практике пустые забавы. На его далекой родине, на Славе, день и ночь были не менее роскошны. Здесь же на земле светлого пришельца интересовало особенное действо. Никакой восход солнца и никакие воспоминания о лужайке отеческого дома, тем более что никакого дома у него не было никогда, не могли значить больше, чем задание, которое он выполнял, вживаясь в роль спасителя. При всей внешней схожести с обычным человеком Слав являлся для рядового жителя Земли, если не богом, то несокрушимым хранителем, прибывшим по заданию самого бога. Инопланетный гость не чувствовал жара палящего солнца, не ощущал холода первых морозов или всю прелесть январской стужи. Ему неизвестно, что такое болезнь, страх, голод, смерть или человеческий стыд. Чтобы близко познакомить пришельца с людьми из города, пришлось объяснять Виттеру азбучные истины. Как правильно носить одежду, что надо скрывать наготу и не смущать русоволосых красавиц своими прелестями, выращенными да кто знает, где и как создано его тело. Виттер нуждался в постоянной поддержке и метких подсказках Беркута. Когда смеяться или хмуриться, реагируя на шутки товарищей, какое место занимать за общим столом, чтобы обозначить лидерство и как знаться с мужчинами, получая уважение говорливых жен и непоседливых ребятишек. Пришелец быстро учился, запоминая уроки. Он зазубривал наставления и все реже напоминал себя прежнего. Теперь, когда Слав оделся в кожаный доспех, как принято у русов, а на его лице отросла пышная борода, Виттера было не отличить от земного ратника. На плече плетеная коса, в руке топор, за спиной круглый щит. Слав не только отпустил растительность на лице, он всей своей светлой душой хотел стать настоящим жителем планеты. На Землю Виттер прибыл по долгу службы и в руке держал билет лишь в одну сторону. Обратно инопланетный воин мог отправиться, только провалив задание, оставив человечество на растерзание сущностям из холодного мира. Сегодня, провожая очередной день, светлые пришелец и Беркут любовались закатом, ожидая рождения новой эпохи. «Виттер, тебе пора. Возвращайся с хорошими новостями», — сказал Беркут, отрешенно всматриваясь в ночь. Землянин щурил глаза, будто желал рассмотреть что-то особенное в густом полумраке. На обочине временного шоссе, по которому путешествовал Беркут не в первый раз, он различал силуэты знакомых с детства белокаменных зданий, близких людей или случайных попутчиков. Спустившаяся ночь и туман, как ни странно, помогали рисовать фантомы прошлого. Идя совсем рядом, иллюзорные персонажи подсказывали ему путь, но ни один призрак, ни один человек на земле не мог открыть тайну, скрытую в собственном сердце. Какие переживания и тревоги таятся в бессмертной душе, знал только тот, кто создал его таким. И все-таки ты скучаешь о своем доме. Ты никогда не забудешь прежнюю жизнь, заметив глубокую печаль в человеке, осознал Виттер. Не дождавшись ответа, Слав спрыгнул с гнедова, передал поводья Беркуту и отправился в осенний лес, чтобы защитников на земле стало больше. Он прошел десяток шагов, обернулся и обратился к землянину. «Присмотри за медовухой, чтобы братьям моим осталось. Беркут кивнул в темноту и, пришпорив коня, поехал в другую сторону. Он прожил рядом с пришельцем, который назвался именем Виктер, совсем немного, всего 3 года. Чтобы осознать конечные цели гостя из космоса и почему двух существ, рожденных в разных мирах, связывает нерушимая дружба, понадобится десятилетия, а то и века. Ну а пока, Виктер оставался единственным, кто знал правду о Беркуте и единственным, кому доверял сам землянин. Глава 2. В темноте леса Виктер видел как днем, потому ни разу не оступился и зверя дикого не спугнул. Уже на рассвете он вышел в назначенное место. На лесной опушке у кривой сосны нашел 2 свертка с одеждой, которые приготовил заранее. Виктер разгладил густую бороду и опустил взгляд, изучая поверхность межпланетного портала. Плиту 1,5 метра в диаметре, спаянную сотнями тысяч гранул размером с крупное семя подсолнуха. Присев, он бережно смел принесенные непогодой листья, потом прижал ладонь к шероховатой поверхности. Плита была теплой, готовой принять гостей. «Скоро, братья», — прошептал Слав, почему-то вспомнив о Беркуте. «А ведь мальчишка прав, рассвет дарит новую жизнь». Виктер устроился поудобнее и прикрыл глаза, но ладонь с портала не убирал, ожидая сигнала. Когда солнце висело в зените, Слав почувствовал жар, исходящий от площадки телепортации. Он быстро встал и сделал 3 широких шага назад. Затянув пеструю ленточку в волосах, Виктер приготовился к встрече. Яркий луч вспыхнул лишь на секунду, словно с неба, где не было ни единого облачка, ударила прямая, жирная молния. Молния звонко щелкнула о портал и мгновенно погасла, переместив в себе 2 совершенно голых существа. Тела, рожденные всплеском космического телепорта, стояли, свесив головы, и покачивались в такт вековым соснам. Виктер обошел портал, рассматривая оледенелых славов. Повреждений он не заметил, а пришельцы были не просто голыми, на молочной коже не росло ни единого волоска, не было шрамов, царапин и морщин на лицах. Тела казались отлитыми из мрамора. Гости планеты медленно просыпались, но встречающий точно знал, что через несколько часов эти существа из дремлющих статуй превратятся в земных исполинов, чтобы, набравшись сил, творить свою правду. Вернувшись на прежнее место, рыжебородый Виктер выхватил из-за пояса топор и высоко метнул его вверх, отдавая воинское приветствие. Топор из фрицкой стали совершил с 10 вращений в воздухе и послушно вернулся в крепкую ладонь. «Рад видеть вас, добрые славы!» — воскликнул он. Оба пришельца встрепенулись. Они с трудом подняли головы, строя страшные гримасы, словно нечеловеческая боль пронзала их неземные жилы. Еще не согревшись после межзвездного перелета, гости планеты часто моргали и болезненно содрогались, а ветер искренне улыбался, словно восторженный отец. В каком-то смысле это и было рождение, только младенцы, как всем известно, не весят больше 2 центнеров и не имеют развитой мускулатуры зрелого физкультурника. Один из космических пришельцев особенно выделялся своим размерами. Выразительный Слав покачивался, как хмельной. Его вены лениво пульсировали, выбивая бешеный ритм искусственного сердца. Объемные мышцы, знакомясь с неведомой планетой, судорожно сокращались, склоняя громилу то влево, то вправо. Сказать, что его тело было огромным, это преступно промолчать, скрывая целостность и мощь его фигуры. Высокий рост, груда мышц и хмурость надбровных дуг предупреждали каждого недруга, что спорить с гигантским существом в облике человека попросту опасно. У величественного пришельца была рельефная грудь, как у античных богов, богатырские плечи и мускулистые руки, выдающие недюжинную крепость. Казалось, что если в эти руки попадется что-то привычно незыблемое, то здоровяк при желании превратит океанский бульник в песок, а из железного наконечника копья с легкостью сомнет шар или пирамидку, словно это не металл вовсе, а липкий мякиш. Второй Слав стоял рядом, совсем не уступая в росте гиганту, и даже голый выглядел элегантно. Судя по худобе, стройности тела и живым глазам, которые уже адаптироваться к дневному свету, его достоинства далеко не в физической силе. Складная фигура, длинная шея и правильные черты лица подчеркивали величие разума и высшую степень интеллекта, скрытую в нем. Он плавно покачивался, будто пританцовывал не на твердой земной поверхности, а на палубе, плывущего по волнам судна. «Ничего-ничего», — подбадривал Виктер, — «еще несколько земных часов и вы привыкнете к солнцу. Наслаждайтесь знакомством с новой планетой, друзья. Воспоминания о первых мгновениях сохранятся на века. Я знаю, что говорю». Прошло еще несколько минут. Могучий пришелец с нескрываемым любопытством смотрел на встречавшего путешественников бородача. После недолгой паузы гигант задумчиво дотронулся до волевого подбородка, провел ладонью по гладкому черепу, отражающему солнечный свет. Слав регулировал внутренние настройки, соединяя свою сущность с искусственным организмом. Еще секунда, вторая, и включились мимические мышцы. Широко улыбаясь, Громила топтался на месте, потом сделал первые шаги и медленно по слогам произнес первые в своей тысячелетней жизни земные слова. «Приветствую тебя, Виттер!» Виттер ответил, как принято у добрых знакомых, пожав огромную, теплую ладонь. «Здравствуй, Горд! Рад видеть тебя!» Почувствовав силу рукопожатия, гигантский пришелец, словно борец перед схваткой, качнул головой от одного плеча к другому, разминая округлые мышцы и шейные позвонки. Его губы то расплывались в улыбке, то сжимались, превращаясь в напряженные струны. Горд учился улыбаться и радоваться, как земной человек. Он демонстрировал эмоции, которые хорошо изучил в теории, когда готовился к боевому заданию. «Как ты меня узнал?» – спросил гигант, одарив Виттера не менее крепким рукопожатием. «Об этом позже. Сейчас я лишь хочу выразить свое восхищение. Твои размеры, брат, здесь на земле ты выглядишь впечатляюще». После восхитительной оценки и ободряющих слов великан внимательно осмотрел себя, изучая свой новый костюм, человеческое тело. Проверяя на твердость мышцы, он несколько раз осторожно присел, затем поднял руки, согнул их в локтях и удовлетворенно опустил назад. «Мне нравится это тело. Я чувствую каждый рычаг органической машины», – тестировал мышцы Горд, но вдруг смолк, потому что за спиной послышался хруст сломанных веток. Второй Слав, не обращая внимания на встречу старых друзей, упал на четвереньки и приступил к изучению лесной флоры и фауны. Скрывшись в кусте малины, дотошный пришелец тянулся длинной рукой к уползающему от него насекомому в ярко-красном панцире, желая непременно его нагнать. Не замечая уколов и царапин острых шипов куста, он все-таки поймал жучка и теперь сдавал назад. Нижняя часть долговязого тела неотвратимо надвигалась в сторону беседующих друзей. Его пятая точка блистала никак не меньше лысины гиганта и вызывала умиление на лице Виттера. «Ну что сказать, это Милош, он непосредственен, как и все ученые Славы», — скривил губы Громила, изображая улыбку. «Я познакомился с ним на сборах. Генерал Вязьма предупреждал меня, что этот парень самый умный на курсе, но сражается он посредственно. Все умники одинаковы. Махать топором им не дано, зато ползают отменно. Ты только посмотри на него, каков красавец». Услышав свое имя, Милош встал с колен, держа на раскрытой ладони неведомого зверя, божью коровку. Светлый пришелец восхищался первыми впечатлениями и радовался всему, и новенькому телу, и солнцу, и лесу, и всякому жучку. Милош вскинул голову и с достоинством обратился к Виттеру, отчеканив заученные слова. «Земля прекрасна, она великолепна и восхитительна. Позвольте представиться, я аналитик Милош с планеты Слав. Я прибыл с заданием вести хронику истории Земли, не искажая правды, храня истину и даря просвещение всем людям чудесной планеты». Виттер не аплодировал, он осторожно поднес палец к божьей коровке. Букашка быстро переползла, расправила крылья и, взлетев, с еле слышным жужжанием скрылась в лесу. Затем встречающий Слав приветственно сжал кисти инопланетного исследователя, чем немало удивил его. На Земле так принято. Открытая ладонь и бодрящие рукопожатия означают дружеские намерения. «Ты понимаешь меня, мой мудрый товарищ?» – спросил Виттер. Оставив вопрос без ответа, Милош заинтересовался меховой накидкой и сапогами Виттера. Потом осмотрел Горда и разочарованно взглянул на себя. Найдя некоторые отличия, он требовательно обратился к собрату. «Я знаю, что на Земле не принято ходить без одежды. К тому же погода», — сказал ученый, расставив в стороны руки, развернутыми ладонями вверх. Забавно хмурясь, он измерил температуру, словно на кончиках пальцев находились термометры. «Прохладно. В регионе, где нам предстоит сражаться, переходная стадия от жаркого времени к снежной зиме. Судя по влажности воздуха и цвету листьев на растениях, сейчас, безусловно, осень. Следовательно, нам нужны теплые вещи. Будет тебе и накидка, и сапоги». Сразу видно, человек грамотный, сдержанно рассмеялся бородач и, резко взмахнув рукой, метнул топор в кривую сосну, указав место, где ожидали путешественников два свертка. Оружие точно попало в цель, вонзившись в ствол по самую рукоять. На осыпавшейся коре Милош заметил разрубленную пополам толстую гусеницу. Упав к корням дерева, она извивалась, ища недостающую часть своего откормленного тела. «Ты ранил живое существо», — тяжело вздохнул элегантный пришелец, и его взгляд стал менее романтичен. Виктор подошел к дереву, с легкостью выдернул топор и раздавил гусеницу подошвой мохнатого сапога. Он загадочно прищурился, качнув плетеными косичками. «Всего лишь насекомые. Следи, чтобы эти твари не залезли тебе в нос, а то наделают в голове нор, и станешь ты ходячим муравейником», — шутливо предупредил Виктор. «Жестокость — неотъемлемая часть жизни землян, так что, добро пожаловать домой, славы». Инопланетные гости никак не могли найти равновесие. Тела их падали на земь, словно кто-то невидимый ставил бесконечные подножки и подталкивал в спину. Но трудности только раззадорили славов. Нацеленность на успех и терпение вознаграждались с лихвой. После часовой раскоординации пришельцы нашли баланс, при котором можно одновременно ходить, говорить и принимать решения. У Горда никак не получалось одеться. Солнечный свет слепил здоровяка, а рубаха, словно промасленная барсучьим жиром, скользила, непокорно скатываясь с могучих плеч. В те минуты гигантский воин не был похож на представителя цивилизации, которая на миллионы лет старше земной. Скорее он напоминал изможденного гуляку, теряющего последние силы после непотребного возлияния медовухи. Выслушав советы Виктора, инопланетным гостям все же удалось накинуть на себя порты и рубахи и подпоясаться ремнями. А вот меховые сапоги, которые, собственно говоря, были достаточно просторны и запросто надевались на самую большую стопу, никак не поддавались. Милош привыкал к человеческому телу быстрее гиганта. Космической величины знания помогали ему осмыслить действительность живее своего собрата. Прислонившись к дереву, ученый стоял на одной ноге, имея все шансы с первого раза натянуть непослушную обувь. Надев сапог, он удовлетворенно хмыкнул. Потом по той же схеме надел второй сапог. Победив в мини-сражении самого себя, Милош присел рядом с Виктором, с иронией наблюдая за дефиле, устроенным могучим воином. А Горд, словно специально продолжал хвататься за ветки, падать и снова вставать. «Он издевается над нами», сопровождая взглядом очередной кульбит, бурчал Милош. «Земное притяжение. Или развлекается», с улыбкой сказал Виктор. «Мне генерал Вязьма рассказывал, что Горд считается мастером боя еще со времен битвы за Бенидор. Генерал говорил, что Горд был лучшим в том сражении. Судя по самоотверженным падениям, наш великан решил воспроизвести тактику глобального подавления фрицких когорт. Пока не укатает спиной половину земли, не успокоится», учился шутить Милош и тоже улыбался, подражая Виктору. Горд все-таки справился с первым сапогом, натянув его на ногу, и теперь сурово посматривал на второй. «Бенидор, говоришь, весело, значит, я вот скоро привыкну к здешним кочкам и поговорю с тобой по-мужски. Ты меня пугать вздумал?» Милош поднял поучительно палец вверх, как делают все умники. «Ученого бить нельзя, меня беречь нужно, как слава не отбрасывающего тень. Фара закрыл портал на долгие годы, и если меня покалечить, кто разгадает коварные планы врага? Или ты сам справишься? Писать-то тебя научили, не моя забота, писать», натягивая второй сапог, бормотал инопланетный громила. «Ладно, придется тебя пощадить. Голову трогать не буду, пусть живет своей жизнью, а вот все остальное». Горд вдруг резко подскочил, будто минуту назад притворялся, изображая из себя неваляшку. Он двигался так быстро, что Милош не успел шевельнуть и пальцем, которым только что сотрясал воздух. Обхватив стальной хваткой ученого сзади, громила уткнулся подбородком в худощавое плечо собрата. «Вот и все», — сказал Горд, будто собирался свернуть шею Милошу. «Ты букашкам своим расскажи, что грубая сила ничего не решает. У меня и награды имеются, и не только за Бенидор. Давай сразу договоримся. Ты умный и трусливый, а я грубый, сильный, красивый, и спорить со мной неразумно. Воин в бою долго не думает. Он действует стремительно, упреждая врага. Ты понял мою тонкую мысль, товарищ с целой головой? Как не понять?» Расхохотался Милош, совсем не сопротивляясь. «Понял я все. Хватит с меня уроков. То-то же», расцепил хватку Горд, вальяжно присев рядом. Виктор смотрел на детскую игру взрослых, умудренных опытом славов, прекрасно понимая бурю положительных эмоций, охвативших друзей. Возможность почувствовать органическое тело, соприкоснуться с миром запахов, звуков и ощущением причастности к чудесному преображению, можно сравнить с возвращением в детство. Каждый старик мечтает вернуть прежнюю силу и былую молодость, и каждый слав, подари ему случай принять тепло солнечных лучей, насладиться дуновением ветра или босым пробежаться по холодной росе, вел бы себя так же праздно и беззаботно. Виктор помнил первые ощущения, исходя из собственного опыта. Он когда-то познал те же чувства. Жить в человеческом теле – это совсем другой мир, иное измерение. Еще наиграетесь в человека. «Нам пора идти в город», – сказал Виктор. Разгоряченные весельем славы послушно встали и пошли вслед за уже получившим земной опыт собратом, чтобы покинуть зону действия телепорта, связывающего два мира. Планету Земля и планету Слав. Добрая половина пути уже за спиной. Виктор, идущий впереди, без устали размахивал топором, расчищая тропу. Милош шел вторым, задавая вопрос за вопросом. Пылкий ум требовал знания и информации, которая могла пригодиться ему на Земле. Горд испытывал свое тело. Найдя утешение в тяжеловесной дубине, больше напоминавшей бревно для постройки корабельной мачты, он высоко подбрасывал ее, а поймав, вращал вокруг себя и снова подкидывал. С треском разлетающиеся щепки заметно пугали мудрого Милоша. «Он точно меня прибьет», — оглядываясь, шептал под нос ученый. «Три раза уже ветка в спину прилетела. Меня предупреждали, что он неотесанный мужлан, а я не верил. В нашем деле, главное, не бояться», — отвечал на ворчание друга Горд, поймав одной рукой бревнышко. «Ветка — это не плазменный заряд, переживешь». Милош снова обернулся и тревожно вздохнул. «Я не смогу здесь работать. Это попросту невозможно. Я не протяну на земле и 40 дней. Не стоит так волноваться. Когда дойдем до города русов, этот топор я подарю Горду. А пока, пусть разминается. В нем энергии, как в гиперистребителе после прокачки. Дай другу выплеснуть пар», — успокоил ученого Виктор. Услышав о подарке, Горд остановился. Он прощально посмотрел на предмет, с помощью которого демонстрировал свою удаль, разжал кисть, и бревно с грохотом рухнуло в сухую траву. «Приятно иметь дело с по-настоящему умным человеком», — хмыкнул гигант, глядя, как Виктор играючи расправляется с зарослями. «Фрицкая сталь — лучшее оружие ближнего боя. Откуда у тебя этот топор? Знамо дело, добыт в бою, продолжая рубить кустарник», — ответил Виктор. «У-у, война, война — это здорово. Подскажешь, где найти парочку темных? Да где угодно. Они водятся в лесах, в полях. Как-то одного нашли в озере. Сидел под водой и пузыри пускал. Может быть, и сегодня встретим заплутавшего фрита, прямо здесь, по дороге в город». Горд огляделся, выискивая темных в кустах и за деревьями. «Нет здесь никого», — разочарованно произнес великан. «Наш Милош боится падения дубины на голову, а я переживаю, что разбегутся все орглы и фриты, если узнают, что на земле объявился Горд. На твой век темных хватит», — обнадежил Виктор. «Много их?» — заинтересованно спросил Милош. «Точно неизвестно. Полагаю, что несколько сотен». Славы смолкли. Говорить на земном языке было непривычно, но протокол службы требовал практиковать голосовой язык землян. Каждый слав не только должен был уметь общаться, как человек, но и придерживаться определенного образа. Горд играл роль веселого великана. Милош был сдержанным, миролюбивым человеком, не желающим большой крови. Виктор получил полномочия старшего группы. К тому же его тело не только могло убивать темных, но и несло в себе функции одностороннего сигнала, и лишь он мог взаимодействовать с площадкой портала, принимающей сообщения с планеты Слав. «Скажи нам, Виктор, как утилизируется оружие и что происходит с обезвреженными телами? Я представить себе не могу, что произойдет, если фрицкая сталь попадет в руки землян? А если люди найдут тело разорванного в клочья оргла? Это ведь просто немыслимо», — вопрошал ученый Слав, понимая, насколько важно сохранять в тайне инопланетное присутствие. Виктор перестал рубить кусты, развернулся и ответил: «С кем мы сражаемся на земле, людям знать запрещено, так что предупреждаю, чтобы не рушить религиозные верования землян и секретность нашего задания, следует быть крайне осторожными и избегать прямого столкновения с врагом. Что касается оружия, то наши трофеи хранятся в надежных тайниках. Лучший способ спрятать фрицкие ножи – это закопать их глубоко в землю, предварительно пометив место схрона. Останки поверженных темных мы тоже закапываем. Сожжение тела исключается. Современные технологии не позволяют утилизировать тела в должном порядке. И прошу вас, не нужно экспериментов. Правило такое: сразил темного, закопай на 2 метра вниз. И не забывайте, эта планета остается нейтральной, и ни о какой безоговорочной победе речь не идет. Мы помогаем землянам, Орлы мешают нам помогать. Мы спасаем народы. Темные усугубляют и без того запутанную историю. Так будет продолжаться столетиями, пока люди сами не выберут, на чьей они стороне. Ты сказал, наши трофеи мы закапываем, метко заметил Милош. Значит, у тебя появились союзники? Всего один человек, кивнул бородой Виктор, неспосланный нам в подмогу. Кем неспосланный? Удивился Горд. Фара, коротко ответил Виктор. Славы пристально смотрели на своего командира, не понимая, о чем тот говорит. Два полюса на нейтральной планете, вдали от большой войны, заключил Милош. Работа у нас, братцы, сложная и опасная, но, я уверен, мы справимся. Верно, я говорю, Виктор. Другого пути нет. Мы справимся, поддержав ученого Виктор, закинув топор на плечо. Скоро выйдем к городу. Осталось совсем немного. Не хотел торопить события, но все-таки скажу. Русы, племя упрямое и уверенное в себе настолько, что готово бросить вызов всему мрачному миру. Но главный вопрос, примут ли русы нашу помощь или посчитают нас демонами из самой преисподней? Мы должны заслужить доверие земных людей, чтобы они не повернуть оружие против нас и в итоге сделали выгодный нам выбор. Славы продолжали тревожно рассматривать своего командира. Никто из них не знал, на что способны земляне, никто не знал, получится ли у них самих защитить Землю. У Темного Альянса отвоеваны тысячи планет, и все они процветают под покровительством Светлого Братства, но это только видимая сторона успеха. Сотни таких же полных амбиций и жизни планет потеряны для Светлого Союза на долгие годы, а, возможно, и навсегда. Что будет с Землей и чем закончится противостояние двух систем, славам было неведомо. Глядя на смущенных братьев, Виктор хитро щурился, пряча улыбку в густой бороде. «Ты что-то скрываешь от нас, понял Милош, и это прекрасно, потому что я люблю решать загадки». Виктор первым из славов спустился на планету. Его наблюдательная миссия превратилась в настоящее противоборство с темными скаутами. Десятки фритов высадились на Землю несколькими годами ранее и с присущей им энергией ринулись наводить свой далеко не миролюбивый порядок. И если бы не помощь первого слава, то людям грозила смертельная опасность. Но помимо грядущих боев и обозримых несчастий, Виктор обнаружил и нечто, вселяющее в успех рискованной миссии, совершенно неожиданно получив поддержку от особенного человека. Молодой землянин откуда-то знал его имя, а также рассказал, что не успеет остынуть портал после прибытия Виктора, как через 3 года высадится еще 2 слава. Воин Горд и летописец Милош. За 3 весны до прибытия 2 славов землянин сообщил их имена, словно имел допуск к самой секретной канцелярии. Даже Виктор не знал, кто и когда пополнит его команду. И каково же было удивление, когда спустя 3 года на Землю телепортировались 2 ранее предсказанных посланников. А сейчас собранные в боевую группу светлые пришельцы шли к городу, в котором их ожидал этот особенный человек. Перед гостями планеты открылось огромное поле, на котором торчали пни недавно срубленных деревьев. Вдалеке за полем виднелась крепость. Окруженная накрепко вкопанными бревенчатыми кольями твердыня напоминала сказочный город и казалась славам бесконечно родным местом, словно отеческий дом из прошлого, в котором по сей день рождаются красивые девочки и беспримерно отчаянные мальчуганы. «Кстати, не забудьте отрастить волосы», — дал совет Виктор, знакомой тропой направившись к городищу. Могучий Горд и ученый Милош, как по команде, прощально провели ладонями по гладким щекам. После трогательного жеста, извиваясь и скручиваясь на голове и лицах, стали расти пшеничного цвета волосы. Слегка взъерошив и придав немного сумбура прическам, светлые пришельцы бросили взгляд назад, где в глубине леса остался портал. Запоминая первый день на Земле, славы вживались в роль защитников. Прошло лишь мгновение, чтобы принять действительность, а затем они поспешили вслед за Виктором, с каждой секундой все ближе приближаясь к древнему городу, к будущей столице Руси. Глава 3. Москва, наше время, вечер, 8 марта. В одном из столичных клубов, где всегда много гостей и громко играет музыка, Апрель Старцев в компании 2 друзей и 1 подруги праздновал свой день рождения. Сегодня ему исполнилось 25 лет. Почему-то избитая фраза «четверть века» вызывала тревожное чувство. «Тебе нынче четвертак, старина», — произнес предсказуемый тост один из друзей, Денис Зорин, поднимая очередной бокал. Денис говорил и следующие слова. «Желал здоровья, удачи, денег, красивой любви», но в воображении Апреля навязчиво возник неожиданный образ давно забытой монеты времен империи. А дальше он уже ничего не слышал, лишь бешено кружилась монета, лишь еле уловимый скрип граней тревожил слух. Четвертак увлек Апреля в глубокие чертоги разума. Пожухлый четвертак яростно вертелся на отполированном столе меж тарелок и рюмок, огибая и перепрыгивая ложки и вилки, словно у монетки был разум и свое кармическое предназначение. Монетка кружила по мистическому маршруту, сменяя цифры, то двуглавым орлом, то профилем императрицы Екатерины, то лицами других царей, то золотыми звездами советских вождей. Четвертак не вращался бездельно. Монетка будто отсчитывала хронику былых времен, которые складывались в века. Вращение виделось Апрелю забавным состязанием, а век в выражении четверть века почему-то ассоциировался с коротким разбегом, какой-то ограниченной дистанцией, всего несколькими шагами нескольких поколений, после которых в дымке просматривались предыдущие поколения, словно спускаешься по генеалогическому древу к корням. Но как такое возможно? Как можно отслеживать родословную к истокам, двигая время в обратную сторону? Ведь есть законы природы. Всем известно, что время не течет вспять, а век для человечества – это миг, а для отдельного человека – больше, чем жизнь. Немногим доведется прожить сотню весен, но тех, кто прошел вековой путь, поджидает неминуемая дряхлость и болезненные сборы в следующую дорогу, за куда более впечатляющими испытаниями. Потому празднование дня рождения Апрель считал делом необязательным. Будущее ему казалось туманным и весьма долгим. Разве путешественник, собирающий рюкзак, чтобы отправиться на поиски истины или жестокую войну, пьет литрами пива с чипсами, когда пришло время собирать патроны и сухари? Да и вообще, разве это юбилей? 25 лет. Хватит с меня, подумал Апрель, силой воли остановив монету, которая тут же растворилась в воздухе. Денис Зорин продолжал говорить свой тост, за столом все смеялись, в зале громко играла музыка, возле бара толпились разгоряченные юноши и красивые девушки, кто-то танцевал на круглой сцене, другие посетители сидели за другими столиками и тоже что-то говорили друг другу и улыбались. В хмельном веселье молодой юбиляр находил мало смысла, иллюзорное вращение монеты, где-то между мясным ассорти и солеными огурцами вызывало у него больше эмоций, чем сам праздник, чем все люди, собравшиеся в баре. С ним такое случалось и ранее. Однажды на переполненном стадионе, где играли ЦСКА и Спартак, в какой-то момент он остался совершенно один. Все люди исчезли. Не было кресел, не было ворот, футболистов, мяча. С зеленого поля, которое осталось зеленым, только заросшим высокой травой и деревьями, Апрель слышал негромкий свист, не в силах разобрать, откуда доносится этот свист. Он даже рассмеялся, в тот миг подумав, что судья здорово заблудился и теперь ходит где-то в кустах и свистит в поисках центральной линии своих боковых помощников, а помощники машут флажками в других кустах и тоже слышат свист, не понимая, откуда тот исходит. Сидели друзья допоздна, они могли бы праздновать всю ночь, но Апрель был категоричен, не от того, что не уважал друзей, он дал обещание одному хорошему человеку, что непременно навестит его сегодня. Вся компания вышла на улицу. Было морозно. На широкой дороге сотни машин. Где-то гудел клаксон, возможно, того самого судьи с матча ЦСКА «Спартак». «Вы меня знаете», — извинялся Апрель, — «можем гулять до утра», но к Матвею Сергеевичу обещал заглянуть. «Так что, простите, пора уходить». «Вот ты зануда, Апрель. Могли бы еще приятно провести пару часиков». Только-только я разошелся, а сколько девчонок вокруг, до победного плясал бы, честное слово, сожалел Денис, вспоминая страстно танцующих красавиц в свете пульсирующих огней. Дэн, хватит уже, всегда тебе мало, хорошо выпили, отдохнули нормально, и домой пора, улыбался второй друг по имени Ваня Летякин. А мне все понравилось, спасибо всем за вечер, ведь сегодня и мой праздник, вставила слово невеста Ивана, которую звали Светлана, крепко прижимая к груди огромную охапку цветов, подаренных в честь 8 марта. Девушка жадно обеими руками обняла душистый букет из тюльпанов и алых роз, закрыла глаза и мечтательно вздохнула. Желание родилось только что. Стремление окунуться в самый центр букета вскружило ей голову. Она мысленно отправилась в путь, целуя каждый встречный цветочек, пробираясь, как трудолюбивая пчела в мир душистого и ласкового счастья. Хотелось нырнуть в благоухающие лепестки лета, вдохнуть ароматы и не возвращаться в морозную Москву. Но мимолетные мечты сбываются редко. Глаза Светланы открылись, и она снова увидела своих веселых друзей и ночь, уже спустившуюся на город. Посмотрев на усыпанную цветами девушку, Денис перевел взгляд на апреля. «Второй раз 8 марта я праздную твой день рождения, и каждый раз возникает странное желание подарить тебе духи, но почему-то дарю их Светику. Но клянусь кредиткой Сбербанка, что на следующий год с меня флакончик какого-нибудь французского кока или мытищинского куку. В общем, апрель, будут у тебя духи, не расстраивайся». Друзья, не сговариваясь, улыбнулись. Празднество удалось. Отличное настроение после проведенного вечера в баре, атмосфера в котором пропитана сексом и алкоголем, сохраняла свою силу, несмотря на уличный морозец. И как бы ни старалась промозглая погода, она не могла испортить праздник разгулявшимся москвичам. Дома, где проживали четверо друзей, находились в одном районе. По меркам огромного города ребята были близкими соседями. Потому, вызывая такси, Иван Летякин выполнял работу за всех. В одном авто тесновато, но дискомфорт от стесненной поездки компенсировался изрядно выпитым виски и шутками, которые, дай волю весельчакам, не утихли бы до утра. Желтый Логан причалил к тротуару. Убедившись, что это именно та машина, которую вызывали, все друзья ринулись занимать места. «Ребята, вы поезжайте, а я немного пройдусь. Подышать надо», — отказался от поездки апрель. «Подышишь в машине. Поехали вместе», — звал друга Денис. «Лучше не спорь, Дэн. Хочу проветриться», — надевая перчатки, стоял на своем апрель. Денис, понимающе кивнул и сразу сдался. Он прощально салютнул, захлопнув за собой дверь. Такси осторожно тронулось и, набирая скорость, тут же растворилось в тысячах подобных машин. Неспешной походкой апрель отправился по ярко освещенной улице, увешанной мерцающей рекламой дорогих магазинов. Вечерняя Москва манила огнями, а от счастливых лиц горожан на душе становилось теплее. Люди всей великой страны в этот весенний праздник действительно счастливы, но в то же время все озабочены выбором подарков для своих половинок, а те, кто купил цветы и шампанское, спешат скорее вернуться домой, чтобы обнять своих любимых девочек. Апрель остановился у одной из витрин и посмотрел на свое отражение. Ему 25 лет, надо запомнить этот день навсегда. Он застегнул молнию куртки, чуть склонив голову в бок. Средний рост, возможно, немного чуть выше среднего. Он худощав, строен, спортивен, впрочем, как и большинство молодых москвичей. Апрель снял вязаную шапку, встряхнул головой, словно избавлялся от снега. Кончики волос коснулись ровного, чуть вздернутого носа. Снова ничего особенного. И прическа у него обычная с выбритыми висками, как будто лепили его, а после и одевали по одному лекалу, созданному кем-то для современников. Но чтобы точно не стать как все, может быть, нужно немного укоротить чубчик, убрать его длину, хотя пышногрудая девушка из салона, у которой подстригался раз в неделю апрель, говорит, что ей лучше знать, какая прическа должна быть у него. Апрель спокойно сидел в кресле и никогда не спорил, потому что хотел понравиться девице и непременно затащить ее в постель. Закинув чуб назад, он натянул шапку и, подмигнув самому себе, понял, что сегодняшний день не забудется никогда. Это его личные ощущения, начиная с образа иллюзорной монетки, кружащейся на столе, заканчивая размышлениями о своем месте в отточенном строю рядовых людей. В отличие от большинства горожан, торопливо скользящих по мостовой, у апреля Старцева не было любимой девушки, которой он мог подарить цветы и духи, и преданность как бонус. Иногда апрель сходился с ветряными красавицами, и даже парикмахерша не смогла устоять перед его обаянием. Несколько лет он встречался с однокурсницей в институте, помогал ей деньгами и даже знал ее родителей. Она же благодарно навещала его квартиру по пятницам. Они жгли свечи, курили кальян, немного выпивали, а затем подтянутые тела сплетались, выжимая из себя плодородные соки, будто в последнюю ночь перед концом света. Но в один грустный или счастливый вечер она не пришла. Возможно, курносая Даша разлюбила апреля и проводит сейчас ночь в одиночестве или совсем не одна. А, может быть, девушка просто сбежала в какую-нибудь жаркую страну, где ярче светит солнце, дешевле табак для кальяна, слаще вино и больше беспричинных улыбок. Так предначертано судьбой, что родственников у апреля тоже нет. Вернее, родственники проживали где-то в Поволжье, на Украине и в Сибири, но связь с ними оборвалась, когда ему было 12 лет. Его родители бесследно пропали в археологической экспедиции на Северном Кавказе. Коллеги и друзья семьи Старцевых организовали поиск отца и матери апреля, но результатов добиться не удалось. Кто-то говорил, что сошедшая лавина навсегда похоронила под слоем снега и грязи молодых археологов, некоторые полагали, что русских ученых убили неизвестные преступники, и их тела никогда уже не будут найдены. В 12 лет опекунство над мальчиком взяла бабушка. С Апрелем никогда не было проблем, ни в школе, ни в семейном быту. Он хорошо учился, занимался футболом в столичном клубе «Торпедо», старался помогать бабуле везде и во всем. Бабушка платила мальчику взаимной любовью, всецело отдавая себя единственному внуку. По-другому и быть не могло, потому что она все-таки бабушка. Апрелю исполнилось 15. Над квартирой, где он проживал, поселился человек примерно одного возраста с бабулей. Пожилые люди встретились на прогулке во дворе и быстро сдружились. Вскоре взаимная симпатия сблизила стариков, и у Апреля стало на одного члена семьи больше. Матвей Сергеевич Фирсов, так звали нового человека. Веселыми байками о бурной молодости сосед заинтересовал Апреля. Порой, казалось, что Матвей Сергеевич знал совершенно все в этом мире. У Апреля не осталось выбора, как по сыновьей влюбиться в обаятельного старика. За чашкой чая сосед часто беседовал с ним, а однажды, то ли в шутку, то ли всерьез, признался, что хотел бы жениться на бабушке Апреля. Но горькие удары судьбы, преследовавшие семью Старцевых, не отступали. Бабушке не удалось порадоваться успехам своего внука. Она не увидела, как Апрель окончил школу. Бабуля умерла тихо без видимых причин, просто во сне. Провести ее в последний путь помог Матвей Сергеевич. С тех пор сосед стал единственным близким человеком, с кем юноша мог поговорить о себе и о своей жизни. Единственный человек, к которому Апрель Старцев мог обратиться за помощью или советом. Увидев огни своего многоквартирного дома, Апрель прибавил шаг. Через 5 минут он уже находился в уютной квартире. Переодевшись в футболку и джинсы, он взял из холодильника бутылку дорогого коньяка и отправился этажом выше, к единственному оставшемуся на земле, по-настоящему родному человеку. Глава 4. В давние века, когда по земле еще бродили гигантские ящеры, славы проживали на своей чудесной планете, ютясь в человеческих телах, которые приходилось кормить. Желательно вкусно, питательно и 3 раза в день. Они мало чем отличались от землян Хивика. Славы строили города, жали рожь, собирали автомобили, растили детей и, глядя в ночи на звезды, грезили о покорении бескрайнего космоса. Мечтали они, как мечтают мальчишки, бросить вызов самой природе, разбив лагерь у лесного озера, чтобы, сидя у костра, рассказывать дивные истории об отважных героях. Человеку, в какой бы точке вселенной ни был его дом, нужны подвиги. Людям хочется обогнать призрачные ориентиры, в надежде доказать и себе, и всемогущему Создателю свою значимость. Открывая миры и вступая на опасную тропу неизвестности, человек ищет себя, чтобы сравняться в величии с Богом и выкрасть из волшебного сада вожделенный дар эликсира бессмертия. Где-то за неосязаемым горизонтом людям представляются сказочные миры, где правят злобные существа в драконьей чешуе, с которыми необходимо сражаться и побеждать. Но заслужить уважение Творца весьма непросто. Мысли думающего человека всегда трансформируются в определенные формы и предметные действия. Та же история происходит с мечтами целых цивилизаций, которые материализуются в общем стремлении осуществить несбыточную цель. А это значит, что, несмотря на все трудности, взоры славов устремились к звездам. С юношеским любопытством они отправились в глубокий космос, распахнув дверь в мир звезд, подобных Солнцу, обнаружив сотни планет, пригодных для обитания. Не задумываясь о последствиях, молодая цивилизация осваивала нехоженные территории, в том числе оказалась и планета Земля. Среди колонистов, высадившихся на Землю, была популярна одна легенда, что именно эта цветущая планета стала прародительницей цивилизации славов. Славы складывали восторженные мифы о древних землянах, поднявшихся со дна океана, для которых время бежало как в одну, так и в другую сторону. Для океанских людей были подвластны гигантские межгалактические расстояния, как птице полет, а женщине красота. Именно древние люди Земли зародили на славе разумную жизнь, и только они посеяли мудрые семена, чтобы спустя века человек вернулся на свою прародину, найдя секретные знания скрытых смыслов, возможно, по которых живет сам всемогущий Бог. Прошло несколько сотен лет. Славы строили на Земле большие и малые города. Колонисты ценили голубую планету, не используя на ней и части тех технологий, какими владели. Поселенцы не добывали ресурсы, не выращивали пропитание впрок. Два поколения считали Землю своим домом, пока на планету не пала тень темных миров. Быстрое продвижение в глубины космоса и не всегда разумное расширение империи привело к трагическому конфликту. К своему изумлению, славы узнали, что бесконтрольная колонизация запрещена законами существ, поделивших галактики на сферы влияния. Вселенная оказалась разделенной на светлую и темную части. В одно мгновение встреча с тенями, которых славы могли счесть демонов из ада, открыла совершенно новую, фантастическую реальность. Самый лакомый кусок, отрезанный от запретного пирога, это Земля. Планета в договоре между альянсами имела статус нейтрального анклава. Никто не смел покушаться на ее прелести. Ни одна сущность не решалась высадиться здесь. Лишь существа, не ведающие правил Вселенной, могли покуситься на чужие плоды. И вот однажды, к несчастью славов, разведывательный темный патруль обнаружил незаконное заселение не только на Земле, но и на десятки других планет. Плановое сканирование сообщило, что нейтральные территории проявляют импульсы разума. Проведя короткое расследование, выяснилось, что колонисты принадлежат совсем юной цивилизации слав, маленькой, тщедушной цивилизации выскочек, которых можно уничтожить одним броском. Решение устроить показательную расправу над народом, не входившим в светлое братство, стало неотвратимым и ужасающим. Удар был нанесен не только по поселениям, на которых жили незаконные колонисты. Уничтожению подверглись две планеты-спутники Слава. Всего за сутки города на планете Зеркальная и Муза превращены в пепел. Далее, уничтожены поселения на незаконно колонизированных территориях. Земля же не представляла ни малейшей опасности темным расам и потому осталась на десерт, а часы на планете Слав отсчитывали последние минуты до неминуемого уничтожения. Народ Славов верил в силу ученой мысли, полагался на мощь армии и космического флота, но столкнувшись с орглами, солдаты оказались бесполезны, а военные крейсеры с лазерными пушками и мудрыми адмиралами были беспомощны противостоять блицкригу. Орглы уничтожали цивилизацию людей, словно топили слепых котят в ведре. Преимущество в военных технологиях и знакомство с искусством войны, заточенное на полную ликвидацию врага, подразумевало свирепую ненависть и лишало слабого противника каких-либо шансов на выживание. В те мгновения, когда казалось, что судьба империи решена, на помощь славам пришел союз светлых рас. Не было другой силы во Вселенной, способной прекратить безумие, и братский союз в одно мгновение остановил губительное нашествие. Планета Слав была спасена. Миллиардам людей удалось избежать гибели. Но Земля оказалась на долгие годы потеряна для Светлого Союза. Безусловно, дипломаты вели переговоры с Темным Альянсом, и было принято трудное и частично устраивающее обе стороны решение.